Друзья, братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Господь очень нас любит. И в любви своей Он показывает, что в нашей жизни только одно, только один, кто может вести в Царство Божие. И это сам Иисус Христос, так и написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стих. Он говорит: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если сегодня у нас звучит вопрос, как войти в Царство Божие, или как заполучить его, как иметь его, то ответ один – посредством Иисуса Христа. И почему об этом заговорил? Потому что мы сейчас будем продолжать читать Евангелие от Марка из 10 главы, с 17 по 27 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 27 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Такой вот текст мы прочитали. То, что произошло в жизни Иисуса Христа, этого юноши и учеников. Когда они выходили в путь, подбежал некто. И мы видим его действие. Он подбежал, пал пред ним на колени и спросил его. Само действие этого человека показывает, что он очень бы хотел, и он готов смиряться и исполнить все, что говорит Христос ему, все, что скажет Христос ему. И он задает этот вопрос: учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус переводит его взгляд, что на земле, если ты обращаешься как к человеку, никто не благ, как только один Бог. Он только может истинное благо дать людям здесь, живущим на земле. И, в принципе, в этом ответе, или в этом, вернее, поправке Иисуса, этого человека, говорится о том, что именно спасение дает Бог. Потому что Христос именно этим заканчивает. Людям это невозможно, но не Богу. Все возможно Богу. И Иисус показывает, говорит, что никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, и Христос перечисляет заповеди, и мы здесь это показано, очень ярко показано, что Христос перечисляет только часть заповедей, которая в отношении, взаимоотношения с людьми. Мы видим, что не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Это все говорит о том, об взаимоотношениях человека с человеком, чтобы человек не совершал вот этих вот греховных действий в отношении других людей. И мы видим, что он говорит, Христос ему задает, знаешь ли эти заповеди? И он так и отвечает, все это я сохранил, я их знаю, я живу, я стараюсь. И мы видим, подмечает евангелист, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. Полюбил его. И знаете, почему полюбил Иисус этого человека? Я думаю, размышляя, наверное, еще могут быть мысли, но потому что он был искренен. Потому что он был открыт. Если мы посмотрим, то в этом юноше это был весь еврейский народ. Потому что они все старались исполнить заповеди. Они жили, фарисеи, законники учили этому. Хотя Христос претензия была к этим учителям, фарисеям, законникам. Почему? Потому что, вы, говорит, снаружи классные ребята, а внутри суть хищные волки. Потому что вы учите, но сами не исполняете. И в этом был вот весь Израиль, в этом юноше, что люди старались исполнять. И знаете, наверное, на этом и успокаивались. Но вот юноша не успокаивался. Христос поэтому его и полюбил, что он неспокоен. Вроде бы вот это вот я исполнил, ну и все. Я имею Царство Божие. Нет. Нет. Христос показывает, в чем проблема. У тебя есть то, что не дает тебе войти в Царство Божие. А именно, у тебя есть еще один Бог, который стоит выше Творца-Создателя. Выше Бога. Если ты его уберешь из жизни своей, он говорит, тогда приходи и следуй за мною, взяв крест. Продай имение свое, раздай его нищим и приходи, последуй за мною, взяв крест. Посмотрите, дорогие друзья, что Христос говорит. Сделай это и приходи, последуй за мною. И мы видим, что юноша смутился от этих слов и отошел, и подчеркивает Писание, почему? Потому что у него было большое имение. Вот этот вот знатный человек, вот этот вот человек, который имеет вес в обществе. Почему? Потому что ученики вообще, они поразились и говорят, кто же может спастись? Вот этот человек, который имел вес в этом обществе, ну, простите, я имею в виду положение, у него было большое имение. Он начинает с того, что он приходит, падает пред Христом на колени и спрашивает. Он не просит, а спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос говорит, что тебе нужно убрать то, что тебе и мешает взаимоотношения с Господом. И мы видим, что он смутился. Тот его первый порыв, то его, что он показывал, что я готов на все. Вот этот вот весомый человек в этом обществе падает на колени, вдруг отходит с печалью. Он не постыдился пред другими совершить это действие. Но когда Христос говорит, тебе нужно убрать то, что сейчас для тебя Бог, он отходит с печалью. Но верю, что Христу возможно, если у нас что-то печалит, дать силы расстаться с этим. Потому что мы видим, ученики задают, кто же может спастись, ибо богатство считалось это благословение Божие, это благословенные Богом людям. Поэтому ученики задают вопрос, кто же может спастись? Мы видим в Писании, что Бог говорит, я буду благословлять вас, если будете слушаться меня. И мы видим примеры Авраам, богатый человек, Иаков, богатый человек, Иов, богатый человек, Давид, Соломон. Ну, богатые люди, Бог благословлял их. И Израиль так всегда и считал, что если человек имеет богатство, он тот благословенный. Он тот благословенный Богом. Но если мы читаем Писание, мы видим, что Бог посылает дождь. Написано и на праведных, и на злых. На добрых, и на злых. И солнышко светит также и тем, и тем. То есть Бог показывает, что я милостив ко всем. И ожидаю от вас ответа. И мы видим, что юноша отошел с печалью. И мы видим, что Христос говорит, дети, как трудно имеющему богатству войти в Царство Божие. И это богатство сегодня может быть разное. Это богатство сегодня может быть как финансовое. Это богатство может быть у меня хорошие знания. Это богатство может быть образование, которые сегодня люди на все готовы, чтобы получить это образование. Они покупают его, они добиваются его, они сеют его в детей своих, потому что говорят, без образования ты дворник, без образования ты низший в этом обществе, ты ничего не добьешься. И получается, что образование становится Богом. Мы сеем это в своих детей и не замечаем этого. Дорогие друзья, если мы будем говорить, что без Бога у тебя не будет ни образования, без Бога у тебя будет разбитая жизнь. Нет, ты можешь без Бога получить образование, но войти в Царство Божие ты не войдешь. Дорогие друзья, сегодня очень важно учить правильно детей своих. Дорогие друзья, если сегодня у нас есть тот идол, которого выше Бога, мы не сможем войти в Царство Божие, потому что есть место в человеке, которое занять может только Бог. Если его кто-то другой занимает, все очень печально. И это место – это сердце наше, которое хочет занимать Бог, властвовать и царствовать там. Поэтому он говорит, убери с этого места то, что ты поставил туда, и дай место это Богу. И Христос говорит, ученики начали размышлять, думать, кто же может войти в Царство Божие. Но Христос, уразумев их помышление, говорит им, что людям это невозможно. Сами люди не могут войти в Царство Божие. Сами люди не могут убрать с этого места то, что занимает то, что должно занимать Бог, занимает что-то другое, богатство какое-то наше. Его может убрать, дать силу убрать только Бог. Поэтому он говорит, людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И мы видим, что в этом Христос показывает, что Богу возможно почистить наше сердце, убрать этих идолов, какие они. Например, апостол Павел говорит Филиппийцам 3:8, «Да и все почитая тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Посмотрите, что апостол Павел, кто он такой? Еврей, фарисей из фарисеев, учился у ног Гамалиила, имеющий римское гражданство, то есть добившийся все в этой жизни. Он говорит, я все почитаю за сор ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. От всего отказался. И он говорит, ему Бог открыл, что ему готовится венец в конце жизни. И он говорит, для меня жизнь Христос. Мы видим, что его жизнь подтверждает, что он от всего отказался. Что Бог дал ему силы от всего отказаться. Он увидел, что превосходство в познании Господа Иисуса Христа больше намного. Он говорит, «щитою». «Щита» переводится в подстрочнике, не подстрочнике, а симфония Стронга, «ущерб, урон, вред». Я все посчитаю ущербом, вредом для меня, уроном для меня, все остальное. Понимаете, то есть любое богатство, оказывается, это для нас ущерб. Это тот «щита» для нас должна быть. Образование, еще это ущерб для нас. Мы теряем Христа Иисуса, если оно становится у нас первым. Дорогие друзья, давайте будем внимательны. Давайте сегодня просмотрим свои сердца. Что там? Господь властвует? Или, может быть, мое я, богатство, знание, власть? Кто там сегодня царь? Да благословит нас Господь. На самом деле юноша говорил так, что я готов за тобой, Христос, идти, но со своим чемоданчиком. Невозможно, потому что чемоданчик тебя будет всегда уводить от Христа. Да благословит нас Господь. Все эти чемоданчики, на самом деле Павел говорит, счета, ничего не значащие, ущерб, отдавать Богу и давать Ему место в нашем сердце. Надеющимся на Господа войдут в Царство Божие. Поэтому в Евангелии 10 главе говорит, «Я пастырь добрый, Иисус Христос, я пастырь добрый, я полагаю жизнь свою за овец своих». И 22-й Псалом об этом говорит, «Господь пастырь мой, Господь пастырь мой». И написано, «Я ни в чем не буду нуждаться. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь».